нас не было серьезных поцелуев, только при встречах и прощании, да и то, когда никто не смотрит. Меган усмехнулась. Она, будучи компаньонкой Тиффани и Тайлера, повсюду сопровождала их, и каждый раз, когда они целовались, отворачивалась, чтобы они думали, будто их никто не видит. «Но он пока еще не просовывал тебе в рот свой язык». «Меган, каким образом ты про это узнала?» «Совершенно случайно, честное слово», — уклончиво ответила девушка. «Ну так как, просовывал?» «Нет, но Тайлер говорит, что, возможно, сделает это. По его словам, он просто хотел меня предупредить, чтобы я не испугалась, если он когда-нибудь слишком увлечется и поступит именно так. А еще он сказал, что после того, как мы поженимся, такие поцелуи обязательно станут частью...» «Того самого?» — прошептала Меган. «Да. Только мне кажется, что целоваться таким образом отвратительно». «Вовсе нет». У Тиффани округлились глаза. «Меган Пенуорти, кто же это просовывал язык тебе в рот?» «Разве я так сказала?» «И без того ясно». «Ну ладно, ладно», — проворчала Меган. «Это сделал Дефлин Джеффрис. Если тебя интересует, почему я тебе об этом не сказала сразу, то отвечу. Потому что каждый раз, как я об этом вспоминаю, меня начинает трясти от бешенства». «Ты имеешь в виду этого конюха? Я ведь тебе говорила, что он вел себя неприлично. Да еще обвинил во всем меня. Я, видишь ли, чересчур пристально его разглядывала». «А ты действительно его разглядывала, да?» «Сначала позволь задать тебе один вопрос. Как бы ты поступила, если бы перед тобой вдруг появился полуголый мужчина? Сразу же отвернулась?» «Шутишь?» Тиффани кашляла. «Скорее всего, я бы сначала на него немного посмотрела и только потом отвернулась». «Но я вообще забыла, что надо отвернуться». «И ты видела его совсем голым?» «Нет, только наполовину. Вижу, мне придется тебе все рассказать». На объяснение ушло немало времени. «Возможно, ты права, и он все делает преднамеренно». Закончив повествование, сказала Меган. «Как ты думаешь, может быть, мне следует сказать ему, что он напрасно беспокоится, потому что скоро мое сердце будет отдано другому? Лучше расскажи обо всем отцу. Но тогда мы потеряем Цезаря. Папа немедленно уволит Девлина». «Да что же это такое? Просто какой-то замкнутый круг!» — негодующе воскликнула Тиффани. «Как ни поступи, получается чертовски скверно. Но ведь наверняка есть какой-то способ заставить этого конюха вспомнить о хороших манерах. Мы должны сделать так, чтобы он стал тише воды, ниже травы. И...» «Мы?» — улыбнулась Меган. «Но теперь, когда ты все мне рассказала...» «Не волнуйся, Тиф. Я решила полностью его игнорировать, а если это не поможет, я ему скажу, что собираюсь выйти замуж за Сент-Джеймса. Ни один человек в здравом уме ни за что не захочет вызвать гнев всемогущего герцога, даже такой беспардонный грубиян, как Джеффрис. Неважно, по какой причине он пустил в ход оскорбления, как только этот негодяй узнает о герцоге, они сразу же прекратятся. Вот увидишь. Ты, безусловно, права. Ты даже можешь его унизить, заставив принести изменения будущей герцогине Родстон. Это ни к чему. Меня вполне удовлетворит зрелище его ошалевшей от изумления физиономии. Он, как и эта треклятая леди Офелия, рот разинет и не сможет закрыть его в течение целого дня, того самого, когда увидит меня в герцогской карете. «Господи, я чуть не забыла самую главную новость», — возбужденно проговорила Тиффани. «А ведь она может существенно приблизить этот день торжества и отмщения. Так вот, слушай, моя мама получила приглашение на предсезонный бал-маскарад, который устраивает у себя ее старая подруга Элизабет Лейтон. И во вчерашнем номере «Таймс» упоминается про этот самый бал, потому что в списке гостей есть весьма важные особы, в том числе и...» «Он?» — воскликнула Меган от восторга. «А я-то голову ломала, как мне с ним встретиться. Твоя мама примет приглашение?» «Непременно, ее уговорю. А я смогу поехать с вами? Да разве я без тебя поеду?» «Вот видишь, это судьба. Предопределение свыше. Где же будет этот бал и когда?» «Лейтоны живут в Гэмпшире, а бал на следующей неделе. Ну, что ты так испугалась? У нас еще уйма времени, чтобы подготовиться. Но не для того, чтобы шить новое платье. У тебя их и так предостаточно. Но это должно быть совсем особенным. Ведь я собираюсь поймать герцога. Тиф, герцога!» «Ты права», — согласилась Тиффани. «Тут рисковать нельзя. Я тебя провожу до...» «Мы с тобой встретимся», — бросила Меган через плечо, беря с места в карьер. «Я так нервничаю. Не могу даже удержать сэра М...» Конец фразы Тиффани уже не слышала, да в этом и не было нужды. Она и так поняла, что найдет Мэгги в лавке мисс Уиппл, местной портнихи. Умение читать мысли — одно из многих преимуществ давней дружбы. Глава 10. Выбрав для нового бального платья великолепный шелк и белые кружева, Меган в прекрасном настроении отправилась домой. Ей совсем не хотелось его портить, но надо было отвезти сэра Эмброза в конюшню и как следует почистить. Меган всегда делала это с удовольствием и не собиралась отказывать себе в нем и на сей раз. Впервые с тех пор, как ей подарили сэра Эмброза, девушка послала в конюшню слугу, чтобы он принес все необходимое, и стала чистить лошадь на переднем дворике в тени орехового дерева. Не прошло и 10 минут, как перед Меган возник Девлин Джеффрис. «Что это вы тут делаете?» — без всяких предисловий резко спросил он. Вопреки ожиданиям Меган, его появление не отразилось на ее хорошем настроении, скорее испортилось настроение у самого Девлина. Впрочем, вполне возможно, что он и до этого пребывал в состоянии меланхолии и крайней раздражительности. Во всяком случае, в данный момент молодой человек выглядел мрачным и явно сердитым. Меган слегка улыбнулась. «В чем дело, мистер Джеффрис? По-моему, вы прекрасно видите, чем я занимаюсь». Ее полуснисходительный, полунасмешливый тон заставил Девлина стиснуть зубы. «Это может сделать Тимми. Разумеется, но мне самой нравится ухаживать за своей лошадью, в чем вы, кажется, убедились сегодня утром, не правда ли?» «Тогда почему вы это делаете не там, где положено, а устраиваете спектакль на лужайке?» «Спектакль? Без зрителей? Ради бога, оставьте! Не стоит преувеличивать! Совершенно ясно, почему я не стала чистить сэра Эмброза в конюшне, чтобы избежать вашего неприятного общества. А вот вы что тут делаете? Пытаетесь помешать моему прекрасному плану?» Девлин долго смотрел на Меган, потом засунул руки в карман и тихо пробурчал. «Я вовсе не собирался выгонять вас из вашей конюшни». Это была явная ложь, но Девлина весь день мучила тоска. Единственное, чего он ждал, — это возвращение Меган. Ему и в голову не пришло, что она станет его избегать. Женщины с такими рыжими волосами всегда сопротивляются до конца. И Девлин готовился именно к этому, с нетерпением ожидая очередной схватки с Меган. «Наверное, я должен принести вам извинения», — еле слышно, с оттенком горечи прошептал он. «И не одно, но кто их считает?» «Ого! Уступи ей на дюйм, так она тебя просто растопчет», — подумал Девлин. «Ну что ж, отлично, тогда примите от меня двойные извинения». Меган удалось скрыть удивление столь поразительному обороту. Конечно же, в извинениях конюха не было ни доли искренности. Скорее, его принудили к этому какие-то неизвестные ей обстоятельства. Интересно, какие именно, если Девлину извинение показалось меньшим злом? Но на всякий случай, а вдруг этот тип действительно предлагает оливковую ветвь мира? Меган сказала, не уверена, достаточно ли даже этого? Она помедлила. Девлин не выказал ни удивления, ни гнева, лишь слегка сдвинул темные брови. На этот раз победа за мной, мистер Джеффрис. С удовлетворением подумала Мэгги и одарила Девлина широкой улыбкой. «Но, с другой стороны, у меня сейчас слишком хорошее настроение для того, чтобы ссориться. Поэтому я принимаю ваши извинения вдвойне».